как сообщают южнокорейские радио CBS и KBS, решение о размещении сверхвысотной противоракетной системы САД привело политические круги Южной Кореи в хаос. Сразу после того, как в Сунджу провинции Северный Кёнсан был установлен местом ее размещения, местные жители выразили решительный протест. Парламентарии от партии Сенури из Тэгу и провинции Северный Кёнсан, которые выдавали себя за ведущих сторонников власти Пак Кын Хэ на минувших парламентских выборах, 13 июля на пресс-конференции и в заявлениях потребовали от правительства принять меры по компенсации местным жителям. Они подчеркнули, что решение о размещении САД было принято несправедливо. К ним присоединились даже парламентарии от партийной фракции сторонников Пак Кын Хэ. Демократическая партия Дубро раскритиковала власть за то, что они приняли решение о размещении САД без достижения общенародной согласованности, а партия народа выразила официальный протест против размещения САД.